«Что у она говорит?» — передразнила его американка с непонятным раздражением. И снова застрекотала по-английски, словно разговаривая сама с собой. «Переведите мне, что она сказала, пожалуйста». «Она сказала, прекрасно видно, что он из полиции, что... Ну, говорите, не стесняйтесь. Что достаточно поглядеть на ваш котелок и на вашу трубку. Уж извините меня, ведь сами просили перевести. Она заявляет, что не будет отвечать на ваши вопросы». «Почему?» «Сейчас спрошу ее». Элен Дерумен выслушала директора, закуривая сигарету, еще раз пожала плечами и произнесла несколько слов. «Она говорит, что никому не обязана отдавать отчет и подчиниться только официальному вызову». Тут американка бросила на Мегре последний взгляд, круто повернулась и все такой же решительной походкой двинулась к лестнице. Директор, несколько встревоженный, перевел глаза на комиссара и, к великому своему удивлению, увидел, что тот улыбается. В подвале было так жарко, что Мегре пришлось снять пальто, но он не расстался ни с котелком, ни с трубкой. Заложив руки за спину, он с самым миролюбивым видом прохаживался по коридорам, время от времени останавливаясь перед застекленной перегородкой какого-нибудь отделения, словно перед стеклянной стенкой аквариума. Да на него и производило впечатление аквариума. Это обширное подземелье, где весь день работа шла при электрическом свете. Океанографический музей. В каждой застекленной клетке суетились более или менее многочисленные живые существа. Обитатели подвала сновали взад и вперед, переносили тяжести, котлы, стопки тарелок, пускали в ход грузовые лифты, подъемники для посылаемых наверх кушаний, или же торопливо снимали и подносили к уху маленькие телефонные трубки. Привезти бы сюда дикаря из дебрей Африки, что бы он сказал, глядя на это зрелище. Явились чиновники из прокуратуры, но долго не задержались, пробыли несколько минут, и, как всегда, следователь предоставил Мегре полную свободу действий. 2-3 раза Мегре говорил по телефону из стеклянной каморки Рамюэля. У Жана Рамюэля был такой кривой нос, что всегда казалось, будто лицо этого счетовода повернуто в профиль. Кроме того, он, несомненно, страдал болезнью печени. Не зря он перед тем, как приступить к завтраку, который ему принесли на подносе, вытащил из кармана жилета бумажный пакетик с белым порошком и растворил это снадобье в стакане воды. Между часом и 3 часами дня горячка достигла предела. Работа шла в таком быстром темпе, что, казалось, тут с бешеной скоростью крутят киноленту. Простите, извините, поминутно кто-нибудь наталкивался на комиссара Мегре, но тот невозмутимо продолжал свою прогулку, останавливался, снова шагал, иногда задавал вопрос. Многих ли он втянул в разговор? Человек 20, не меньше. Шеф-повар объяснил ему, как в отеле действует кухня. Рамюэль сообщил, что означают разные цвета талонов. Все так же сквозь стекло перегородки он наблюдал, как завтракали в курьерской столовой. К завтраку спустилась Гертруда Бормс. Бонна, маленького Кларка, толстая особа с хмурым лицом, говорит она по-французски? Ни слова. Она много ела, болтая с шофером в ливрее, сидевшим напротив нее. Самое любопытное зрелище представлял собою Проспер Донж, хлопотавший в своем кафетерии. Он очень походил на золотую рыбку в банке. Шевелюра у него была огненно-рыжая, цвет лица почти кирпичный, как это нередко бывает у рыжих, а губы толстые и оттопыренные, как у рыбы. Так же, как рыба, он время от времени приникал лицом к стеклянной стенке и удивленно таращил глаза, вероятно, изумляясь тому, что комиссар полиции до сих пор еще не сказал ему ни слова. Мегре разговаривал со всеми, но как будто и не замечал присутствия Проспера Донжа, хотя тот был главным свидетелем, ведь именно он обнаружил труп. Проспер Донж тоже позавтракал, присев за столик в своем кафетерии, и три подручные толстухи усердно суетились вокруг него. Ежеминутно трещал звонок, и в окошечке появлялся подъемник. Донж хватал лежавший там талон, ставил на его место поднос с заказанными кушаньями,